Глава 7. И где же она, эта твоя бездна, Мгатилуш? Тебе еще недостаточно? Чего? Ну, заснул, ну, привиделось, и что? Ультханы, ты видел их. Ты не боишься? Голос жреца слегка подрагивал и срывался. Он явно был потрясен мужеством и невозмутимостью своего гостя. Так эти тощие бледные людишки и есть... Семен не договорил и мысленно выругался. Ну и дурак же я. Опять потянула понты кидать. Сколько меня не посвящай, никак не могу избавиться от бремени белого человека. Конечно же, он видел те же глюки, что и я. Конечно. И для него они, наверное, более реальные, чем окружающие наяву, поскольку он его не видит. А хоть бы и видел, блин. Не так же надо. Ну хорошо. Мир полон духов и демонов, видимые и невидимые сущности переполняют его. Почему ты решил, что эти имеют большее значение, чем, скажем, духи убитых оленей? Или, может быть, это формы бытия ваших предков? Почему ультханы именно они? Старик заговорил, медленно, с большими паузами. Его, как и других хьюгов, и так-то понимать было трудно. А сейчас поток его мыслей был дискретным, и часть произносимых звуков вообще находилась за пределами слышимости. Больше половины понял Семен или меньше, определить было невозможно. Скорее всего, суть сводилась к тому, что обычные духи хоть как-то реагируют на дела человеческие. Помогают, мешают, даруют удачу или губят. На них можно воздействовать, вступать с ними в контакт, как-то договариваться. Главным образом из-за того, что они во многом нуждаются, они как бы неполны. Кто-то из них, скажем, обожает человеческую ярость. Такие сопровождают охотников за головами в их походах. Но ни в коем случае ярость и злобу нельзя проявлять на своей земле по отношению к своим. Эти духи немедленно слетятся на нее, как мухи, наделают всем гадостей. Кто-то из мертвых может быть недоволен своим захоронением или поведением живущих. Тогда живых может покинуть удача в охоте или, скажем, родиться уродливый ребенок. В общем, они не будут стесняться и быстренько укажут, чего им надо. Глоток крови или пару наконечников для копий. Этим же ничего не нужно, поскольку они полны и совершенны почти как амма, а желания грандиозны и неотвратимы. Вот захотели они спихнуть род человеческий в бездну, и спихнут. Задобрить их нельзя, поскольку у них и так все есть. Можно лишь попытаться. Как это сформулировать? Перестать быть объектом предстоящей неприятности, что ли? То есть бездна развезнется или небо упадет, но вроде как уже не для нас, поскольку мы уже не те, а скорее эти. Откуда же известно, какие действия следует предпринять? А вот в этом-то и есть величие Мгатилуша, что он может это уловить и понять. В результате многочисленных путешествий, конечно. Ему, Семену, такого видения, разумеется, не дано. Хорошенькое дело, мрачно хихикнул про себя Семен. У меня недостаточно опыта и тренировки, чтобы сходу понять, почему супержертвой должен быть именно я. Где уж там доказать, что это совсем не так? А может быть, это как раз тот самый случай, когда нужен простой и понятный ход конем по голове, а? Взять да и пришибить этого старикашку, а его каменюку выкинуть к чертовой матери. Между прочим, это не так уж и глупо. История отсталых народов знает массу примеров, когда убийца правителя или какого-нибудь местного авторитета по традициям народа становится его преемником. То есть народ прямо-таки требовал, чтобы данный бандит не убегал, а остался и правил ими. Ну, допустим, становиться новым Мгатилушем мне не с руки. Хоть с правой, хоть с левой. Но можно будет приказать подданным отправить меня обратно в землю Лоуринов. Эх, мечты! А ведь даже после всех моих приключений я, пожалуй, все еще не способен вот так вот просто взять да и свернуть ему шею. А потом сказать, что так и было. Не смогу чушь притворяться перед самим собой. Это что-то выше разума и инстинкта самосохранения. Та самая интеллигентская мягкотелость? Та самая доброта, которая хуже воровства? Ведь вопрос о моем убиении давно не стоит, все уже решено. Да, это так, и тем не менее. Так что там с бездной? Я ее, между прочим, так и не видел. Может, сходим посмотрим? Если в его вопросе и была насмешка, то старик на нее не отреагировал. Никакой мимики на его лице Семен, конечно, не видел. Но по еле заметному изменению присвиста, с которым тот дышал, он почувствовал, что отказать Мгатилуш не может, но сделать это крайне не хочет. Из бесформенных складок шкуры показалась его рука, которая передвинула камень аммы к самым углям костра. Потом извлекла на свет знакомую костяную плошку-курильницу. — Опять эта дурь! — расстроился Семен. — Надо будет постараться не заснуть. Было лицо, несомненно, человеческое, только какое-то неопределенное. В нем угадывались черты многих лиц сразу, мужских и женских одновременно. Некоторые из них можно было даже узнать, если присмотреться. «Между прочим, — размышлял Семен, — прекрасное доказательство, что все эти видения и глюки порождены моим собственным мозгом, а не приходят извне. Если что-то в этом и есть странного, так это сохранившаяся у меня способность анализировать и рассуждать. Впрочем, мозг человеческий хранит массу тайн и загадок. Интересно, чего эта мультихаря на меня уставилась? Знакомого встретила?» И вдруг лицо расхохоталось. Да-да, вслух. Смеялось оно довольно долго, а потом исчезло. Но вскоре появилось вновь. Оно многолико улыбнулось и стало издавать звуки. Семен слушал несколько секунд, прежде чем до него дошло, что это слова, причем слова русского языка. Он даже узнал свое прежнее имя, хотя, казалось, уже забыл, как оно звучит в чужом исполнении. — Семен Николаевич, вы-то куда? — Нет, кто бы мог подумать? — Ну, в смех, а? — Ну, бывают сбои, на то она и техника, но канал же давно блокирован. Впрочем, несколько секунд задумчивости. — Это даже интересно, валяйте. Может, этого уже будет достаточно? Боль из области лба медленно перетекла в затылок, клочки, обрывки каких-то пейзажей, и перед ним или под ним разверзлась бездна. Отвесные ледяные стены, километр два, и далеко внизу чернота скал, только это не скалы. Разум человеческий оперирует в основном прецедентами. Чтобы воспринять новый объект или явление, его нужно с чем-то сравнить, хотя бы приблизительно. Самолет с птицей, океанский лайнер с пирогой. А с чем сравнить это? Потрясенный разум Семена смог зацепиться лишь за одну, да и то очень далекую аналогию. Рудный карьер Курской магнитной аномалии. Только это на порядок больше. И никаких дорожных серпантинов в бортах, никаких уступов. Тут ничего не добывают, отсюда ничего не вывозят и не привозят. Никаких дорог, кругом снежная пустыня. Здесь что-то делается, строится, творится. Выровненное скальное основание внизу полно движения. Что-то вроде как перемещается, светится, дымится. Только присутствие жизни не чувствуется, вроде как механизмы работают. Он попытался привести себя в чувство. «Ой, да перестань ты, Сёма, тебе что, легче станет, если ты вспомнишь, где и когда видел нечто подобное?» «Да нигде и никогда. Это творит твоя раскрепощенная наркотиком фантазия. Из глубин поднимается бессознательное, смешивается с фактурой, которой ты нахватался за свою жизнь. Пожалуйста, заполучите». Босх и Дали никогда не видели наяву, не щупали пальцами то, что рисовали. Те реальности они создавали сами, а ты чем хуже, в конце концов. Не рассмотреть как следует пейзаж, не додумать свои мудрые мысли Семен не успел. На него внезапно накатила волна. Впрочем, нет, ничто на него не накатывало. Это просто образное выражение, которое больше подходит для случая, когда некое чувство или эмоция возникает и быстро усиливается. То есть, когда возбуждение проходит по нервным цепям, что-то там замыкает и включает. Кажется, так у Пикуля описана стрельба из корабельных орудий. Офицер отдает команду, она 2-3 раза передается через исполнителей, и лишь потом происходит выстрел. Гораздо ближе аналогия, только обратная, с подопытной крысой, которой вживили в мозговой центр удовольствия электрод, который при подаче слабого тока заставлял ее наслаждаться без всяких на то внешних причин. Во всяком случае, если в мозгу есть центр ужаса, то воздействие было произведено непосредственно на него. Разум тут ни при чем. Говорят, что самоубийца, спрыгнувший с небоскреба, падает на землю уже мертвым от разрыва сердца. А-а-а! Удар, судороги. А-а-а! И все кончилось. Темнота, но живой. Надо открыть глаза. Открыл, стало светлее. Но не намного. Запах. Запах дерьма и трупов. Это пещера Хьюгов. Костер еще не потух. Шелестящий голос жреца. Он как бы приходит из тишины и уходит в нее обратно. Ушел без меня. Видел и остался жив. Даже не обгадился. Интересно, а он-то откуда знает? По запаху, что ли? Да какой же запах может быть в этой вонище? Блин, если я когда-нибудь отсюда выйду, то меня, наверное, примут за глубокого старика. Все волосы до последнего будут седыми. Семен попытался повернуть голову. Это получилось. Но в затылке возникла боль. Правда, не внутренняя, как бы внешняя. Ну да, конечно. Сидел-сидел, а потом откинулся на спину и тюкнулся затылком. Дурак! Надо было уж сразу лечь. Интересно, хоть не до крови? Выполнить совершенно естественное в этой ситуации движение, поднять руку, пощупать затылок и посмотреть на пальцы, он почему-то не смог. Этот вопрос его заинтересовал, и он попытался его решить при помощи интеллектуального и физического усилия. Впрочем, особо напрягаться не пришлось, поскольку ответ был очень прост. Он лежит тут, связанный по рукам и ногам, плотно, но, кажется, не настолько туго, чтобы остановить кровообращение в конечностях. «Вот так, Сёма, вот так», — вздохнул бывший завлап. «Не хотелось тебе убивать, не хотелось драться, ну так заполучи». Солнце в лицо. Под голову что-то подсунули, и она казалась приподнятой. Можно видеть, можно говорить. Толпа вокруг одни мужчины. Мготилуш сидит у костра так же, как и в пещере, зарывшись в шкуру. Действительно медвежья. И высунув наружу лишь руку и голову. Руки и ноги растянуты ременными петлями, привязанных к колям, забитым в землю. В свое время в такой же позе Семен нашел черного бизона. Только с тем Лоурином Хьюги поступили гуманнее. Коли были забиты непосредственно в руки и ноги. Правда, и тогда это было сделано довольно ловко, без повреждений, костей и связок. А меня так вообще привязали. Это значит, что подошв не загнулся. И натянули не сильно, чтобы, значит, видеть, как я трепыхаюсь. И рот не заткнули, чтобы, значит, наслаждаться моими воплями. Все понятно. На самом деле все он понял, только когда увидел мускулистого волосатого Хьюга, стоящего возле него с тлеющей головней в руке. Палач смотрел не на жертву, а на жреца и, вероятно, ждал команды. И Семен заговорил, не подбирая слов, почти не задумываясь о смысле. «Ладно, ладно, черт побери, у вас проблемы, вам нужна жертва. Это же все фигня чистой воды, фигня. Я объясню вам, что тут происходит, объясню. Вы тысячи лет живете в мире, который развивается по своим законам. Он называется природа. И этот мир постоянно меняется, только жизнь человеческая слишком коротка, чтобы заметить это. Бывают годы урожайные и голодные, бывают потепления и похолодания, бывают, в конце концов, оледенения и межледниковья. Возникают и гибнут народы и расы. Они распространяются, мигрируют, сливаются друг с другом или воюют. Это законы природы. Человек здесь ни при чем, пока он... Но неважно. Вы, Тимаги, тысячи лет жили тут, практически ничего не меняя ни в себе, ни вокруг себя. Но мир-то меняется. Стало, допустим, летом теплее на 5 градусов. Изменилась растительность. А следом за ней животный мир. Меньше стало, скажем, оленей, а бизонов, наоборот, больше. И никаким колдовством это не изменить. Никакая магия не является тому причиной. Вы не умеете как следует хранить и передавать знания. Вы пересказываете из поколения в поколение дурацкие сказки, в которых не разберешь, где выдумка, а где правда. Вот вроде бы раньше было много больших медведей, которых вы считали своим воплощением. А потом их стало мало. Ну и что? Может, им тут жрать нечего стало? Может, они куда-нибудь отселились? Может, это вы их повыбили или заняли пещеры, в которых они жили? Причем тут всякие амы? Раньше вы знали только одну расу людей, самих себя, а теперь появились еще и другие. Вы их зовете не рутами, не людьми, как и они вас. А они такие же, как и вы. В другом мире, в будущем, где я жил, таких рас много, даже с разным цветом кожи. И все они люди. Да, раньше нерутов не было, потом они появились. Какая тут связь с вашими медведями? Может быть, происходят изменения климата, меняется облик флоры и фауны. Или, может быть, люди размножаются и заселяют новые территории. Вы же не охотитесь в открытой степи, вам там не взять добычу. А эти неруты могут. Там много животных, а у них дальнобойные луки. Они просто заняли территорию, которая была свободна. И нет в этом никаких знамений или предзнаменований. Это естественный процесс. И я согласен, что жить совместно, жить в мире вы не можете. Не можете хотя бы потому, что не понимаете друг друга. Мозги у вас устроены по-разному. Ну так и не обращайте на них внимания, занимайтесь своими делами. Что, дела идут плохо, да? И чем дальше, тем хуже. А вы сами виноваты в этом, вы и только вы. Чтобы носорог не сбежал из ловушки, нужно не шерсть на древко наматывать, а просто загородить выход. Что, трудно додуматься? Только не говорите, что он все равно может сбежать. Может, но шансов будет меньше. Да, новым острым копьем можно и не поразить оленя, но это лучше, чем пользоваться старым, которым кто-то кого-то когда-то убил. Учитесь делать луки, черт побери. Что, ваши предки без них обходились? Ну и что? Может, раньше в ваших горах не олени стадами ходили, а мамонты? Может, их добывать не нужно было, а только добивать больных и старых? Потому и медведей здесь водилось много. Да мало ли почему? Неразрешимых проблем нет. Просто нужно думать и приспосабливаться. Вы говорите, что детей рождается все меньше и меньше, что вас тимагов становится меньше и вы слабеете. А чтобы дети рождались, надо женщин трахать по-человечески и ухаживать за ними. Зачатие ребенка – это не вселение в чрево духа умершего предка. Это не возрождение кого-то там. И, возможно, это только одним способом, только одним. Рассказать? Объяснить, что и куда надо засовывать. А друг друга вы можете иметь в задницу сколько угодно, ни один ребенок от этого не родится. Ученые будущего назовут это имитативной магией, а люди простые – половым извращением. Да, я согласен. Даже если все правильно, зачатие может произойти, а может и не произойти. Это дело случая, но повлиять на него очень трудно, даже для людей будущего. И вы со своей магией. А уж поедать детей или трупы – вообще бред. Ладно, даже говорить об этом не хочу. Ладно, допустим, действительно бывают вещи непонятные и необъяснимые. Бывают. У вас рождается мало женщин. Обычно девочек и мальчиков рождается примерно поровну. Или мальчиков чуть больше, поскольку они чаще гибнут, став взрослыми. У вас равновесие почему-то нарушилось. И, похоже, уже давно. Хотите, скажу, почему так происходит? Хотите? А сами вы в этом виноваты. Ну, не вы, конечно, а те, кто придумал и разработал вашу религию или... Тьфу, черт, как это назвать. В общем, систему верований. Да-да, и никакого противоречия тут нет. Дело не в том, что вы почитаете не тех или не так. Им на это, поверьте, плевать. Понимаете? Плевать. Просто вы живете постоянно в тревоге и страхе. В тревоге и страхе. Из поколения в поколение. Есть такой закон природы. Правило, закономерность. Ученые будущего назовут это феномен военных лет. Когда народ, этнос, нация... В общем, когда люди живут долго в постоянной тревоге, в ожидании каких-то серьезных неприятностей, то количество рождений сокращается. Причем сокращается именно за счет девочек. Никто не знает, почему так происходит. Точнее, природный механизм явления еще... Тьфу, черт, что я говорю. Но это такой закон природы. А если рождается мало женщин, то в следующем поколении, естественно, меньше становится тех, кто вообще может рожать. Процесс идет по нарастающей, может привести к демографической... А когда тревожные годы проходят, когда снимается общественный стресс, происходит всплеск рождаемости, понимаете, всплеск. Просто потому, что люди перестали бояться, вот. — Ты все сказал? — тихо спросил Мгатилуш. — Много-много чужих слов, но, кажется, ты понял свое предназначение. Ты избавишь нас от страха. — Нет, нет, я еще не все сказал, не все. Но при чем тут я? Чем мои мучения или моя жизнь вам поможет? Вот прокляну вас перед смертью, будете бояться еще больше. Сами же говорили, что гнев опасен. Ладно, объяснить можно все, все. Ваши колдуны, ваши ясновидящие видят каких-то существ. Я так понимаю, уже давно и одних и тех же. Вроде как даже общаются с ними. Ну, не общаются, а, скажем, как-то улавливают их желания, что ли. Типа того, что они уже давно собираются вас погубить. Вроде как это можно признать опытом, который воспроизводится. Я тоже кого-то видел, но с чего взяли, что это имеет к вам какое-то отношение? Что вы можете на что-то повлиять? Вот в моем мире есть гипотеза, версия, концепция. Бред, конечно. В общем, что, дескать, существует некое вселенское информативное пространство. Вроде как кое-кто из людей может к нему подключаться или проникать в него, что ли. Неважно, допустим, что оно действительно существует. И что? Вашим Мгатилуши путем медитации... Да еще с использованием наркотиков получают доступ к информации, которую освоить, понять они не могут. А могут придумать какую-нибудь фигню про конец света, необходимость жертвоприношений и так далее. Да мало ли что это может быть. Может, это картинки из жизни другой вселенной, из параллельного мира, из далекого прошлого или еще откуда-нибудь. Это все равно, как если бы я подарил вам радиоприемник, берущий эфир моего мира. Только ерунда все это. У вас, наверное, просто по-другому устроены мозги. Да-да. Я помню, мы проходили. Может, все из-за этого? Повышенная восприимчивость к внушению и самовнушению, способность к гипнозу. Он говорил еще долго, все менее связно, делая все более длинные паузы. Одной из них хватило, чтобы жрец сказал. Много-много непонятных слов, и так мало смысла. И подал знак. Крик подхватили десятки глоток. Впрочем, они скоро умолкли. Дальше Семен кричал один. Был день первый. Он длился целую вечность. На небе низкая облачность. Налетает порывами ветер. Наверное, будет дождь. Первое, что он сделал, когда утром его вывели из пещеры, прыгнул с площадки вниз, надеясь, что высоты хватит, чтобы сломать себе шею. Ничего не вышло. Реакция у хьюгов оказалась хорошей, а сплетенные из ремней поводки прочными. Ему не дали пролететь и метра. Правда, от удара он потерял сознание. Первый раз за этот день. Две версии или гипотезы. Одни считают, что как только возник разум, как только человек стал человеком, он бы пытался понять причины явлений в мире, которые его окружают, и не понял их. Рыба может ловиться или не ловиться, съедобные растения могут уродиться, а могут и не уродиться. Враги могут напасть, а могут и не. На самом деле у всего этого есть простые и понятные причины. Все происходит по своим неизменным законам. Но у любого закона бывают исключения, в этом нет ничего необычного. Это то, что называется случай, удача и так далее. Почему-то человек именно на эти исключения, именно на эти нарушения обратил внимание и решил, что они и есть закон. Закон произвола, непредсказуемости каких-то иных сил, которые творят, что им вздумается. Эти силы могут заставить солнце взойти на западе, а воду течь вверх. Сделать так им ничего не стоит, просто они редко проделывают, не хотят. Мозг человеческий сам по себе способен на фантазии, сны, галлюцинации. Вот они, истинные хозяева жизни, вот кому надо служить, с кем договариваться, кого задабривать. Но проходят тысячи лет, и люди постепенно понимают, что все эти духи и демоны сами кому-то подвластны. И люди придумывают богов, неких высших существ, обладающих реальной властью над миром. Но и этого мало. Ведь боги не могли сотворить себя сами, да и власть каждого часто перекрывает власть другого. И возникает идея единого, всемогущего, всеохватного бога, творца и владыки вселенной. Нет, я еще не закончил. А другая версия, что люди всегда с самого начала верили в единого всемогущего Бога, Творца и Вседержителя. Он чуть не сам сообщил им о своем существовании, но потом постепенно. В общем, жизнь сложна и многообразна. Трудно из-за каждого пустяка обращаться к самому главному начальнику. Тем более, что представить себе его, понять проявление его воли очень трудно. Для этого нужно постоянно напрягать мозги, а так не хочется. Гораздо легче придумывать посредников. Создать промежуточные сущности, от которых непосредственно зависит успех рыбалки или охоты, урожай ягод или победа на войне. Вот с ними-то и надо договариваться, вот их-то и надо ублажать. А потом люди все дальше и дальше уходят от истинной первоначальной веры. Они забывают, выносят за скобки своего бога и служат лишь духам и демонам. Должны пройти тысячелетия, чтобы вновь... Что говоришь ты? Мы не ушли и не забыли. И жертва наша для единения самой. Да единитесь вы с кем хотите, но почему обязательно человек? Почему не олень, не буйвол, не суслик, не мамонт? Амма создавал мир усилием воли своей. Она у него есть, будет и была изначально. Голова, руки, ноги есть и у людей, и у животных. Но воля, способность создавать нечто, чего не было раньше, есть лишь у Аммы и человека. Как же можешь ты говорить об подавлении животных? Даже могучий пхалос — лишь обозначение, лишь форма, лишенная сущности. Ну ладно, а мучить-то зачем? Амма безгрешен в своем величии, люди же слабы и беспомощны, потому и жертва человеческая должна быть омыта страданием. Ладно, поставим вопрос иначе. Чтобы спасти свой народ, ты хочешь задобрить духов демонов, которых вы называете ультханами. Для этого ты хочешь исполнить их волю и желание. Разве они сказали тебе о нем? Как ты узнал об этом? Неужели они снизошли до разговора с тобой? Ты лишь раз предпринял путешествие. Я же путешествовал много раз. Разве не понял ты, кто отделяет народ тимагов от вечного спасения? Это я, что ли? Власть над ульханами имеет лишь Амма. Ему уподобившись, можно изменить свою участь. Нет, Мгатилуш, нет. Человек является образом Аммы, ибо сотворен он по его подобию. Человек призван к вечности, к божественной жизни, и потому использование одного человека другим для достижения собственных целей, принесение его в жертву для того, чтобы самому искупить грехи и стать богоподобным, — беззаконие. Вечность жертвы ничуть не меньше вечности жертвователя, ибо та и эта суть всемогущий Творец Амма. Без закона одной жизнью искупать иную или иные, отдавать чью-то вечность за вечность других. Вы отождествляете себя с жертвой, а саму жертву уподобляете телу Творца-Вседержителя. Надеетесь достичь единения самой через вкушение этого символа. Какая наивность! Просто глупость какая-то! Ни за что вам не отождествиться с жертвой таким способом. Вы прям как дети малые, неужели непонятно? Ведь жертва ваша — иная личность, то есть маленькое самостоятельное воплощение Амы. Это я, очищенный и невинный, соединюсь с ним в вечности. а вы останетесь ни с чем. Даже более того, пресекая силой ради собственной выгоды жизнь другого человека, вы отдалитесь от Аммы, ибо он создавал, а вы разрушаете. Отрицая же наличие божественной сущности жертвы, вы тем самым отказываетесь признавать ее и в самих себе, то есть вы отвергаете создавшего вас, уклоняетесь от пути его, отворачиваетесь от лица его. Так много слов и так мало смысла, покачал головой Мгатилуш и подал знак. Был день второй. Еще раз потерять сознание Семен смог только вечером, а дождь так и не начался. В это утро его несли от самого входа в пещеру. Они видели, что он может двигаться сам, но, наверное, слишком боялись. Вновь в глаза било солнце, гудели мухи, их заботливо отгоняли зачем-то. И этот день не последний. У меня обширные повреждения кожных покровов, а кое-где, наверное, и мышечной ткани, но не глубоко. Кровью не истечь. Останавливать сердце волевым усилием я не умею. Не могу даже отказаться от воды и пищи, когда пихают в рот. А они поят меня, кажется, какой-то обезболивающей дрянью. По одной из версий, Христу нечто подобное предложили перед распятием, но он смог отказаться. Правда, его распинали один раз, а меня каждое утро заново. Беда ваша, грех ваш великий перед дамой в том, что вы забыли главное. Главное, вы утратили память о том, что человек есть образ Творца. Вы растворились в мире животных и уравняли себя с ними. Уравняли, принизили настолько, что и человека стали рассматривать как жертву. А ультханы лишь духи или демоны, такие же тварные, как и вы. Исполняют ли они волю Аммы или противостоят ей? Вы выбираете, кому служить, кому поклоняться? Не великий Творец вас интересует, но твари его. Неужели не ясно, что это лишь искушение, проверка? Конечно, гораздо легче задобрить ультханов, отдав им то, чего они хотят. Разве могут ультханы противостоять воле Амы? Что говоришь ты? Еще как могут, и чем они лучше вас? Чем, каким местом они ближе к Аме? Я жил в будущем, оттуда далеко видны тропы, в котором тысячи лет шли люди. Эти пути различны, но рано или поздно каждый приводит к развилке. Один путь, одна дорога ведет к Аме. Это когда человек, осознав свое подобие Творцу, стремится его подобие усилить, увеличить, проявить. Это сделать можно лишь через уничтожение в себе всего, что этому подобию не соответствует. Это принесение в жертву самого себя, а оно длится всю земную жизнь человека. Другой путь ведет в мир духов, что копошатся у ног вашего Амы. Они вредят людям или помогают, с ними можно договариваться, принуждать к чему-то или задабривать. Как и мы, творения Амы нуждаются в пище, перебил жрец. Можем ли мы лишать их ее? Да, конечно. Эти ультханы столь же тварны и частичны, как человек. Конечно, человеческая жертва накормит их лучше, чем бык, медведь или антилопа, ведь они вкусят частицу самого Аммы. Может быть, они насытятся? Может быть, в благодарность за это отведут народ ваш от края бездны? Не надейтесь. Вы только окажетесь еще дальше от Аммы. Вы станете дерьмом, которое никому не нужно. Наверное, жрец все-таки подал знак, сочтя дискуссию исчерпанной. А может и нет. Только следующий миг был очень длинным. Тлеющая головня еще не коснулась кожи, а Семен уже заорал и рванулся изо всех сил. Как обычно, в начале пытки зрители закричали вместе с ним, и голоса своего он не услышал. В безумной вспышке отчаяния и боли правая рука вдруг обрела легкость. «Оторвал кисть», — понял он и открыл глаза. Он открыл глаза и увидел, что из груди Хьюга, держащего головню, торчит стрела с черными перышками стабилизатора, а вторая с белыми пробила насквозь шею. Правая рука оказалась цела, он просто выдернул кол, к которому она была привязана. Наверное, расшатал в предыдущие дни. Семен изогнулся, перекрутив собственный позвоночник, дотянулся до второго кола, ухватил обеими руками и вывернул из земли. Потом несколько бесконечных секунд освобождал ноги из ременных петель. Вскочил и рванулся туда, где возле костра сидел закутанный в шкуру старик, где лежал на земле его посох. Сейчас он хотел только одного — зажать в ладони гладкую древесину, почувствовать знакомую привычную тяжесть и бить, бить, бить! За все эти дни, за всю боль, за все унижение! Он схватил посох, и исчезло все. И вес тела, и земля под ногами, только послушная тяжесть в руках. Бурые безбородые лица Хьюга, глаза полные ужаса, вскинутые для защиты руки, А Семен порхал над землей, метался по площадке вокруг кострища и бил, бил по низким вытянутым черепам, по оскаленным лицам, по рукам, прикрывающим головы. Собственная боль испарилась, исчезла, лопающиеся пузыри ожогов, брызги крови из развороченных мышц. Зато он чувствовал, что убивает, что заставляет их умирать. И каждая выпущенная на волю душа, казалось, перетекает в него своей несостоявшейся радостью. Это как долгожданный вдох после удушья. Один поднырнул под длинный конец посоха и обхватил руками за корпус. Семен, не раздумывая, смаху ударил его локтем в основание черепа. Хьюк сразу ослабил захват. Но едва Семен успел сбросить его, как налетел второй, коренастый и мощный. Они упали оба. Семен оказался сверху и понял, что его сейчас просто передавят пополам. Сломают. Посох он выпустил, руки были свободны, и на левой все еще болтался разбитый с тупого конца колышек. Семен прихватил его левой кистью, а правую уперся в лоб, выступающий над бровные дуги противника. Он отжал от себя лицо Хьюга. Мгновение они смотрели друг на друга, бессмысленно и яростно. Потом Семен улыбнулся, подтянул левую руку и медленно, с мокрым хрустом, погрузил кол в распахнутый глаз. Взялся второй рукой, надавил сильнее. Палка оказалась слишком толстой и застряла в глазнице. Выдавленное глазное яблоко повисло сбоку на сосудах и нервах. Освободился от захвата, приподнялся, вырвал кол и ударил еще раз. Второй глаз Хьюга брызнул ему в лицо. «А-а-а, гады!» — ревел Семен и метался вокруг костра. Посох со свистом рассекал воздух. Он тоже хотел лишь одного — бить, бить, бить. Кто-то из хьюгов успел вооружиться. Принял на палец удар посоха, отвел второй, поймал в захват третий. Они замерли, сцепившись. Кто кого передавит, лицом к лицу. Кандидату наук, заведующему лабораторией Академического института Васильеву Семену Николаевичу, всего этого хватило бы на много жизней. Симхону длинная лапа, наверное, хватило бы тоже. Только ни того, ни другого больше не существовало. В лицо врагу рычало древнее изначальное существо, чье имя воин слышит лишь раз в жизни, при втором настоящем рождении. И это существо выпустило из рук оружие. Потерявший опору Хьюг придвинулся вплотную, дыхнул в лицо смрадом. А существо оскалило зубы. Нет, оно улыбнулось, обхватило руками его голову и мощно потянуло к себе. Оно разомкнуло челюсти. Оно прокусило, продавило кожу и мясо до костей, рвануло на себя и в сторону. Выплюнуло кусок щеки и нос на землю, подхватило посох. Голых тел вокруг становилось все меньше и меньше, уже не свистели стрелы. Мелькали меховые рубахи лоринов, но существо их не видело. Они были ему не нужны. Оно хотело крови, хотело чужих жизней. Оно хотело бить. По плечам, по лицам, по затылкам. Стальные клещи сомкнулись на лодыжках. Падая лицом вперед, Семен попытался извернуться корпусом и достать-таки того, кто сзади. Достать, обязательно достать. Но лицо ткнулось в серый оленей мех. Такие же клещи сомкнулись на запястьях. Сверху навалилась неподъемная тяжесть, и наступила тьма. Вода попала в ноздри. Семен закашлялся и открыл глаза. Он ничего не увидел, потому что кашлять оказалось так больно, что выступили слезы. Семен хотел утереть их, но обнаружил, что шевельнуть руками не может, придавлены. Тогда он покрепче сжал веки, чтобы отдавить слезы, и вновь открыл глаза. Черное размытое пятно над ним обрело резкость. Бизон смотрит на него и улыбается. Не сурово и скупо, как воин черный бизон, а как тот наивный и робкий туземец, который считал себя мертвым и которого Семен долго кормил с ложечки. — Вернулся, Симхон. — Мои руки? — Да отпустите вы его, — сказал кому-то бывший отту. Руки тут же обрели свободу, и Семен понял. Их прижимали к земле вот эти два незнакомых воина. Чего это они со мной так? Откуда взялись здесь? Или я благополучно переселился в верхний или нижний мир? — Мы в каком мире, Бизон? Ты тоже помер? Тебе еще не надоело этим заниматься? Воин оскалил в улыбке широкие желтоватые зубы. — Мы в среднем мире, Симхон. Я не хочу больше умирать. Да и ты тоже, правда? Но не знаю. А вы откуда взялись? За тобой пришли. Вожди пяти племен послали людей. Всех пяти? Конечно. Только Тарбей с ментогами остались воевать в степи. Если пойдем быстро, мы встретимся с ними. Охо-хо! Знаю я вашу ходьбу. Вы когда медленно ходите, за вами не очень-то. А уж быстро... Нет, Бизон, я тебе сразу скажу. Быстро мне за вами не угнаться, даже не думай. Интересно, а за кем тебе угнаться? — хмыкнул незнакомый воин. Да уж, Симхон, — кивнул лохматой головой Бизон. Ты рассказывал, что в будущем люди научились передвигаться, не шевеля руками и ногами. Мы так тоже умеем. Семен лежал на утоптанной земле посреди поселка Хьюгов. Как только ему отпустили руки, он приподнялся на локтях, чтобы удобнее было общаться. Вообще-то говорить было трудно, потому что очень болели и шатались в своих гнездах передние зубы, а два из них, кажется, были сколоты и царапали язык. Вокруг ничего уж совсем необычного не было. Покатые крыши жилищ, валяются окровавленные трупы. Знакомые и незнакомые мужчины в меховых рубахах ходят туда-сюда, вытаскивают из тел стрелы, выясняют, где чья, неторопливо снимают скальпы. Все хорошо, все нормально, только почему так странно смотрит на него Бизон? И вот эти двое, кажется, один из них Пейтар, а другой Бартош. А что это за дрянь вот тут совсем рядом, что убрать не могли? Семен хотел отодвинуться подальше от этого кровавого месива, но у него ничего не получилось. Наоборот, оно даже зашевелилось. Фу, гадость! Он уже хотел попросить мужиков убрать от него это, но понял, что ничего не выйдет. От этого не отодвинуться. Это не убрать в сторону. Потому что это его тело. Боль вернулась и осталась навсегда. Был день третий. Его окончание Семен не запомнил. День, ночь, солнце, ветер, хмурое небо и моросящий дождь. Опять солнце, длинная вереница людей в степи. Бесконечно медленный бег. Или быстрый шаг, за которым не угнаться обычному человеку. Час за часом, километр за километром, с утра до вечера. Из слег, когда-то подпиравших кровлю жилища Хьюгов, ремнями скручена грубая рама. На нее натянута шкура. На ней лежит воин Симхон Длинная Лапа и его боль. Никто не устанавливал очередности, никто не считал за шаги и не засекал время. Просто иногда один из воинов покидал свое место, догонял носилки и подставлял плечи под грубо оструганные палки. Вначале их было человек 40. За день они успевали смениться два раза. А потом часть отстала и приняла бой. Никто из них не вернулся. Потом еще человек 10 покинули строй. Оставшиеся продолжили свой бег, и крики схватки затихли вдали за их спинами. На третий или четвертый день была большая остановка. Дрались вокруг и рядом с носилками. А Семен тихо радовался, что его больше не трясет, а не раскачивает, что можно просто лежать. Но под спиной оказался какой-то бугор. Лежать было неудобно, и он приподнялся на локтях и стал смотреть на схватку. Он смотрел, слушал крики и отстраненно думал, что теперь, кажется, Лоурины дерутся вполне грамотно, не пытаются, бросив все, снимать скальпы. Давно бы так. Хьюгов больше, но они проиграют. Он устал лежать, подпирая себя локтями, и опустился на землю. Кочка уперлась в спину. Грудь выгнулась вверх, и корочки на подсохших ранах начали трескаться и зудеть. Семен терпел сколько мог, а потом вновь приподнялся. Бой уже кончился. Почти. Среди голых и одетых тел, лежащих на земле, топтались трое. Один из Хьюга все время падал, но упорно вставал и вновь пытался лезть в драку. Лоурин и второй Хьюг тоже с трудом держались на ногах. Они, похоже, оба были ранены и смертельно устали. Медленно поднимались палец и сталкивались с глухим стуком. Воины расходились и подолгу стояли, собирая силы для новой атаки. Семен закашлялся, тело дернулось, и ему показалось, что он слышит треск собственной кожи. Несколько пузырей вокруг ран лопнули, из них потекла мутная жидкость, быстро стынущая на ветру. Когда он вновь обрел зрение, на ногах уже не было никого. Но бой продолжался. Среди трупов катались, сцепившись два тела. Ему было холодно. Правда, он почти не страдал от этого. Казалось, температура тела потихоньку приходит в равновесие с окружающей средой. Что ж, не так уж и плохо, постепенно и совсем не больно. Семен слегка поерзал и выдавил из-под бока длинную палку, свой посох. Он погладил прохладную поверхность, отполированную до блеска его ладонями. Помнишь, ты был деревом, тонким и длинным. Ты вырос в подлеске, где тебе не было места. Вокруг был взрослый зрелый лес, кроны которого давно сомкнулись и поделили между собой весь свет. Есть кусты и деревья, которые могут и любят расти в тени. Их удел нижний ярус леса. А ты оказался другой породой, все тянулся, тянулся вверх, пока не умер. Жить внизу ты не захотел или не смог. А потом ты стал моим посохом. Мы с тобой убивали людей. Живых, теплых, делали мертвыми. Неужели у нас с тобой одна судьба? Что же мне-то не сиделось внизу в тени? Построил бы себе избу где-нибудь в укромном месте, ловил бы рыбу, потихонечку охотился, а по вечерам сидел бы на пороге и смотрел куда-нибудь в красивую даль и размышлял бы о возвышенном. Чем плохо? Да хоть бы и в племени Лоуринов сидел бы себе тихо, освоил бы какое-нибудь ремесло. Нет, не получилось. Не смог, как и ты, жить в подлеске. Теперь вот придется умирать, в который раз. Семен открыл глаза и долго смотрел на стебли травы, качающиеся прямо перед лицом. Какой-то злак. Я ничего там не понимаю. Просто трава. Ее едят, она опять растет. Сначала из одного корня вырастает несколько стеблей, толстых и длинных. А там внизу десяток маленьких ждут своей очереди. Когда взрослых съедят или скосят, они кинутся в рост, и вместо 3 стеблей будет 10. Принцип газона скашивали взрослые особи, чтобы заставить расти многочисленную молодь. Тогда травяной покров становится плотным, стойким к вытаптыванию. Правда, вместо десятка сильных особей на том же месте поместятся сотни слабых, но покров будет плотнее и гуще. Общий объем биомассы станет больше. Люди живут так же? Воинов заменят солдаты, расфуфыренных рыцарей и серая масса пехоты, которая будет воевать гораздо эффективней. И там у нас была огромная полуграмотная страна, в которой жили и работали несколько десятков звезд мировой науки и культуры. Их выгнали и истребили, а потом раз за разом скашивали те, кто вырос вслед за ними. Через пару десятков лет произошло чудо. Газон стал густым и плотным. Сотни тысяч молодых ученых и инженеров. Прорыв и взлет. Прорыв, правда, не глубокий, а взлет невысокий, потому что звезд почти не стало. Если звезды гасят, значит, это кому-то нужно. Вот и я погасну. Мне нечего тут делать, только мешать светить другим. Жернова истории, как говорится, мелят медленно, но неуклонно. И нечего рыпаться со своей индивидуальной вселенной. Это ж такая мелочь. От сотен поколений для будущего останется несколько случайно уцелевших могил, да и культурные слои с редким бытовым мусором. А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам. Так кажется у Есенина. Все-таки какую я сделал глупость, а? Ну что стоило все кончить еще тогда, сразу после переброски? Столько мучений, столько трупов. Правда, и радость была. Жалко, что я не верю в Бога. Точнее, не верю в его доброту и любовь. Я бы сейчас молился, говорил с ним, как первохристианский мученик. Да какой из меня мученик? В последний момент сорвался с крючка, начал беситься. У меня ж сплошные ожоги, голые мышцы без кожи, болевой шок и все такое. Лежал бы тихо, может, и выжил бы. Еще мучился. А так разбередил себе все, порвал, инфекцию занес. Гноится уже здесь и там. Никаких антисептиков в этом мире нет. Ну, может, травки какие-нибудь. Только я их не знаю. Впрочем, о чем это я? Семен представил лица Хьюга, вспомнил их запах и передернулся от ненависти. У твари, сволочи! Нет, не зря. Бить, давить, рвать зубами. Ради этого жизни не жалко. Хоть одну лишнюю тварь удавить, согрызть, гады. Он задышал, задвигался, почувствовал, как ему неудобно лежать, открыл глаза. Сумерки. Закат догорает, трава колышется. Ветер не сильный, совсем не холодный. Или это я уже настолько остыл? Чего они не прикрыли меня рубахой? Вот же лежит чья-то. Хотя как тут прикроешь? Голое мясо, пузыри, все бы прилипло. Это жижа сукровица, и гной стекает по бокам и засыхает. Я, наверное, уже прилип к подстилке, не отодрать. А, собственно, зачем? До Семена вдруг дошло, что вот этот бугор рядом с ним, прикрытый рваной, заляпанной кровью рубахой, это не просто так, это человек. Труп, наверное. Это от него так разит потом и еще чем-то. Откуда он тут взялся? Семен потянулся, дотронулся до мускулистого плеча, рассеченного глубокой рваной раной. Человек застонал и перевалился на спину. Черный бизон. — Ты еще здесь, Симхон? — тихо прошептал воин. — Все-таки придется опять умирать. Только теперь ты не сможешь меня оживить, да? — Тебе все мало? — выдавил из себя Семен. — Кто бы меня самого оживил, а? — Возьми меня с собой в будущее, Симхон. — Возьмешь тебя, как же? Ты же неистребим. Держишься за этот мир всеми лапами. В прошлый раз... Нет, Симхон, нет. Теперь нет. За нами пришли наши предки. Сейчас ты соединишься, станешь единосущным со своим именем. Пять высокие материи, мысленно усмехнулся Семен. Про мое тайное имя вспомнил. Я его и сам-то плохо понимаю. Что-то связанное с родовым зверем, с посредничеством между миром живых и мертвых. Кто там мог за мной прийти? Волки, что ли? Ага, сейчас стемнеет, и они сбегутся. Тут же куча свеженьких трупов. Волки не едят, падаль. Во, блин, слабо удивился Семен. Предсмертные глюки. Вспомнился друг волчонок, как мы с ним ментально общались. Впрочем, другом он мне не был, но услугу оказал немалую. Благодаря ему я стал членом рода волка. Какой из всего этого получился толк? Только лишние мучения. Хотя был художник, была сухая ветка. Я не волчонок, но был им. Нет, сообразил Семен, слишком отчетливое эхо. Может, и правда контакт? Давненько он не появлялся. Ты не звал меня. Семен приподнялся на локте. Там, где лежали трупы, передвигались серые четвероногие тени. Действительно, волки. Долго продерживать тело в таком положении было трудно. Он вновь откинулся на спину и подумал, что по большому счету ему грех жаловаться. Он умирает не в одиночестве. И бизон приполз, и волчонок здесь. Все вернулось на круги своя. Да, я не звал. Тебя приняла стая? Приняла, я сильный. Меня тоже приняли. Мои решили, что я сильный. Твои мертвы? Нет, у нас большая стая, она жива. Тебя убили? Семен мысленно усмехнулся. Хороший вопрос. Волк не понимает слова «смерть». Для него это лишь поражение и проигрыш более сильному противнику. Когда-то я сражался с его матерью и победил, почти случайно. А для волка нет и случайностей. Противник мертв, значит, ты сильнее. То ж, я готов считать себя убитым, сраженным, так сказать, насмерть. Но уж никак не побежденным. С какой стати? Но для зверя одного не бывает без другого. Значит, придется ответить. Нет, я победил. А почему не живешь? Мои рядом мертвы. Мне нужны живые. Нужна стая. Да, стая нужна. Что-то холодное и мокрое ткнулось в щеку. Семен не стал открывать глаза. Хватит, слишком устал. По лбу мазнуло шершавым и влажным. Потом по щеке. На груди, на животе вспыхнула боль. Он стиснул зубы и зажмурился изо всех сил, потому что понял, сейчас будет еще больнее. Но стонать нельзя, нельзя ни в коем случае. Кто-то вылизывает его раны. Там ожоги и голое мясо. У волков очень шершавые языки. Стонать нельзя, и терять сознание тоже нельзя. Вау! Вау! Путаясь в шкурах, наступая в темноте на тела спящих женщин, Кижуч выбрался наружу и задрал голову. На смотровой площадке над лагерем виднелся подсвеченный луной черный силуэт волка. «Вау!» Шевелились шкуры, прикрывающие входы в жилище. Обнаженные мужчины с оружием в руках вставали на ноги и молча смотрели на воющего волка. Утром собаки не хотели идти по следу, но перо ястреба смог заставить самых послушных, тех, которых вырастил сам. Воины пошли за ними. Волчий след был прямым, как полет стрелы. Они успели.